при дворе убийства Гонзаго. Скажи, можно ли в случае надобности заучить кусок строк в 12-16, которые я бы сочинил и вставил? Актеры, люди подневольные, естественно, отвечают принцу на тюрлих, и перед королем разыгрывается сцена, как будто бы хороший король прилег почему-то в цветнике на клумбу всхрапнуть часок-другой, а злодей подкрался и цап-царап корону и в ухо короля влил яд. И тут противный гамлетовский дядя как вскочит, да как закричит нечеловеческим голосом: «Посвятите мне, мол, скорей, на воздух, мол». В общем, попался злодей в мышеловку, сооруженную его любимым племянничком. Такой рецепт в расправе тоже может пригодиться всякому. Интригу, если посмотреть на нее попристальнее, можно разделить на: первое — интригу — глупость, второе — интригу — насмешку, третье — интригу — гадость, четвертое — интригу — сплетню, пятое — интригу — убийцу. И пусть интрига-убийца станет в очередь за своими глуповатыми простецкими сестрами, порой не лишенными насмешливого обаяния. Вот одна из них. Марка Розовского, талантливого режиссера из студенческой самодеятельности, пригласили в Ленинград, в Большой драматический театр, на постановку «Бедной Лизы» Карамзина, в которой, как известно, дворянин Эраст полюбил скромную Лизавету. Художником назначили Аллу Коженкову. Режиссер, захваченный работой, приходил к художнице в мастерскую и фантазировал идеями так, что очередной макет тонул в этом фонтане, как шлюпка в океане. Тем временем срок сдачи работы приближался. Алла Кожевникова. И вот перед самой отправкой макета в Питер приходит Розовский и решительно говорит: «Значит так, на сцене ты ставишь бочку меда». «Для чего?» — обалдела я. Марк посмотрел на меня, как на убогую. Эраст запустит руку в бочку и к Лизе, выможет ее, и они прилипнут друг к другу. Это будет любовь. Не понимаешь, что ли? Оказывается, гастрономический плод любви созрел в нашем искусстве значительно раньше скандального фильма «Девять с половиной недель». «Я поняла одно», — продолжает художник. «Медовый экстаз — это смерть костюмом из церковного бархата, который с трудом удалось достать. А Марк не на шутку разошелся и предложил весь павильон вообще выкрасить лаком для ногтей. Ужас! Что делать?» И тут, внимание, рождается интрига, главным действующим лицом которой становится драматург Виктор Славкин. Подговоренный Коженковой, он возник в мастерской случайно, как неожиданная телеграмма, и, выслушав гениальные идеи Розовского, переключил его. «Спокойно, Марк. У меня встречное предложение. Спектакль начинаем в фойе, где повесим плакат с надписью „Эраст педераст“». «Как педераст? Почему педераст?» — выпучил глаза Розовский. «И подпишем плакат „Розовский“. Но не Карамзин же. Главное, публику сразу настроим». Ошалевший в конец режиссер настолько был поражен идеей, что забыл и про мед, и про лак, и ушел со Славкиным обсуждать ход, а не традиционной ориентации дворянина Эраста как вызов политической системе. В результате «Бедная Лиза» вышла в том виде, в каком задумывалась изначально, и имела колоссальный успех у публики. После этой истории Алла Коженкова получит прозвище «Леди Винтер» русского театра, Эраст Педераст станет классикой позитивной интриги.